Здравствуйте, дорогие читатели. Тема важнейшая – очищение потомков. Меня задали вопрос, когда нужно воспитывать ребенка, когда ему можно говорить о Боге. Я сказал, что это нужно делать до зачатия. Когда надо начинать воспитывать? Вот с того момента, как вы услышали про это, вот с этого момента и начинайте, то есть немедленно. Будет ребенок еще в чреве матери, будет он новорожденным, или ему 2-3 года. Дело в том, что есть сознание ребенка, которое развивается, а есть душа, которая имеет совершенно другие информационные возможности, и в которых чувствах зашифровано невероятное количество информации. Так вот, вы можете говорить ребенку о религии, о законах жизни, о законах нравственности, как здоровье сопрягается с поведением. И если вы говорите своими словами, то, ничего не понимая головой, ребенок все поймет душой и сердцем. Часто маленькие дети говорят потрясающие вещи, которые взрослые не догадаются. То есть душа ребенка готова к важной информации. Поэтому перед сном, когда читают сказки, это своего рода воспитание. И перед сном можно, скажем так, объяснить ребенку, что нужно всех простить, что всем управляет Всевышний, что Бог – это любовь, и что Бог нас любит. И это поможет ребенку правильно реагировать на окружающий мир. Главный фактор долголетия – это умение общаться. Поэтому вы можете говорить ребенку какие угодно истины, но если вы не научите его общаться и конфликтовать, эти истины не сработают. Как научиться конфликтовать? Во-первых, нужно объяснить, что любой конфликт, любое столкновение интересов – это не повод для того, чтобы расплакаться и кого-то подавить или подавить. Это повод для взаимопонимания, общения, развития. Нужно уважать другого и нужно защищать свое достоинство. Диалектика. Если мы ребенка учим драться, то вроде бы это хорошо, но если ребенок думает только о драке, только как защищаться, он начнет вкус в этом находить. И у него будет испорчен характер, можно сказать, на всю жизнь. Если мы ребенку будем учить только уступать, уходить от конфликта, то же самое, мы вырастим человека с патологией, который не может реализовать свои желания, который повышенно стесняется, который забит. Я приводил пример. У девочки строгий отец, и у нее колит. Отец-врач помочь ничего не мог. А проблемы стали уже серьезными. Я просто матери сказал, пускай девочка перестанет стесняться. Пускай будет лучше немножко нахальной, чем немножко забитой. И вот она эту идею поймала, и через неделю у нее ковид прошел. То есть подавление себя, неверие в себя – это саморазрушение. Поэтому ребенка нужно не ругать за что плохое, что он сделал. Ребенка нужно хвалить за то, что он хорошее сделал. То есть энергию ребенка нужно просто немножечко уточнять, помогать ему идти к цели. А у нас в основном остановка энергии – наказать, запретить и прочее. И ребенок, который начинает нас слушаться, он привыкает давить себя, закрывать свои желания, возможности, И потом мы удивляемся, почему ребенок в жизни ничего не добился. Наше желание – это энергия. Поэтому насколько мы эту энергию не давим, а направляем и, скажем, конкретизируем, настолько у нас будет успех. Очень важно хвалить ребенка и формировать правильные цели. Потихонечку, но повторять, что человек рожден для счастья, а счастье – это развитие, это изменение, это глубокие чувства, это любовь души, это единение с Творцом, который всех нас создал, всю Вселенную. Творец дает нам силы, жизнь, и когда мы, у нас в душе любовь, то тогда все, что мы хотим, у нас получается, и мы многого можем добиться. Это то, что касается воспитания. То есть нужно научить ребенка мысли диалектически, то есть быть единобожником. Все от Бога, и добро, и зло. Только вот в основе добра и зла лежит любовь, а добро или зло мы уже сами делаем в силу своего несовершенства. Если мы понимаем, что Всевышний во всем, и что нужно внутренне принимать то, что происходит, если мы учимся жить в двух логиках, Богу, Боговой, Кесарю, Кесарю, то тогда мы находимся в гармонии с миром. Что такое общение? На основе чего возникло общение? Желание предупредить кого-то об опасности, помочь, объяснить, рассказать. То есть цель общения – это жертва, это помощь другому. Но в общении мы также должны и свои интересы соблюдать. И когда ребенок знает, что нужно помогать другим, но нужно любить себя и заботиться о себе также, тогда у него складывается правильная картина мира. К сожалению, в неполных семьях это сделать сложнее. Когда семья полная, то отец обычно строгий, это наказание, это умение выдержать боль, ущемление, и мать, которая дает ласку, прощение. И вот это вот сочетание, с одной стороны, неотвратимость наказания, справедливость, с другой стороны, любовь и прощение. Вот они дают ребенку правильную картину мира. Очень важно понять, что не бывает только положительного или только отрицательного. Не бывает добра, которому надо поклоняться. Добро, которому мы поклоняемся, становится злом. Поэтому правильное отношение к миру, диалектическое, сохранение любви в любом конфликте, это есть, в конечном счете, долголетие и здоровье нашего ребенка. Потому что любой конфликт, любое развитие невозможно без конфликта. А любой конфликт базируется на единстве, а потом борьбе противоположностей. Единство – это любовь, милосердие, сострадание. А конфликт и борьба противоположностей, то, что мы называем конфликтом, собственно, это уже отстаивание интересов. Поэтому правильное формирование отношений к миру, к людям, к себе и к судьбе – это залог здоровья ребенка. Что касается энергетики. Перед рождением, перед зачатием ребенка всегда дают определенные испытания – потери, предательства, обиды. И насколько мы видим в этом божественную волю, и меняя внутри ситуацию, снаружи, внутри мы сохраняем любовь, понимая, что все божественное, все в высшей степени разумно, настолько мы это испытание проходим и получаем хороший результат в виде здоровья наших детей. Поэтому очень важно правильно прожить заново всю жизнь. И те моменты, где мы не проходили испытания и отказывались от любви, ущемляли любовь через обиды, осуждения, уныние, пройти и освободиться от этого. И вот практика направлена на то, чтобы мы в глубинах нашей души создали гармоничное состояние, которое потом будет помогать и нам, и нашим детям. Потому что с детьми мы связаны всю жизнь на тонком энергетическом плане. И наше внутреннее устремление всегда резонирует в душах детей. Так вот, создание гармоничного состояния начинается с понимания того, что Бог есть любовь, и Бог нас любит. А сейчас мы отрешаемся от всего и переходим к практике.